Так пойдемте же, — благосклонно заключила королева и указала на гондолу, которая, как по волшебству, была в несколько секунд освещена множеством фонарей. Действительно, картина была восхитительная. Ничего не могло быть прелестнее лодочек, блестевших разноцветными огнями и грациозно качавшихся на воде. Чем становилось темнее, тем очаровательнее казалась эта картина. Изабелла приблизилась вместе с Примом к назначенной для нее гондоле, нос которой был украшен золоченым орлом, держащим корону. Жуан подал руку королеве, между тем, как снова заиграла музыка. Король вошел с Марией Христиной в ее гондолу, а дамой герцога Рианцарса была княжна Аронта. Олоцага, по обыкновению своему, пригласил маркизу де Бевиль. Таким образом, пара за парой садились в гондолы и ехали к середине озера. Вскоре разноцветно освещенные гондолы представили живописнейший вид, который был еще увеличен тем, что фонари магически отражались в волнах. Раздавалась музыка, то громкая, игривая, то тихая, как плеск воды. Гондолы, украшенные венками и матовыми фонарями, то шли одна за другой, то перегоняли друг друга. Тут ехали две рядом, там быстро пронеслась другая мимо. Вообще можно было заметить, что те, которые желали сойтись, отлично устроили свои дела в эту ночь. С берега подымались к небу блестящие ракеты, раздробляясь во множество разноцветных шаров. Из-за кустов показался вдруг розовый огонь, осветивший озеро и гондолы. Вскоре он стал менять цвет и производил таким образом волшебные впечатления. Раздались, наконец, пушечные выстрелы, что было сигналом для начала действия фонтана, который очень занимал все общество. Королева, казалось, была довольна этим праздником, и она от души смеялась, когда громадный контр-адмирал Топпете, стараясь поймать брошенный ею букет, чуть не упал за борт. Королева, для того чтобы ее не понимал гондольер, говорила с Примом по-французски, и тот напрягал все свое внимание, боясь упустить малейшее ее слово. «А где же герцог де ла Торре?» — спросила вдруг Изабелла после того, как она тщетно искала его глазами. «Неужели он не захотел принять участие в нашей прогулке? Мне показалось, что я видел маршала в тени тех кустов, сидящего одного в гондоле», — отвечал Прим. «Маршал не нашел, вероятно, Донны, достойной его. Да, впрочем, нельзя его в этом винить. Он становится стар и холоден. Кто знает, может быть, мы скоро будем такими же. Королева никогда не может сделаться тем, что Ваше Величество сказала про маршала. Королева всегда молода, и сердце ее всегда тепло». Изабелла улыбнулась. Она знала отлично, что Прим любит ее. «Мне уже раз пришло в голову, что у вас, граф, должны быть две души. Одна нежная, рыцарская, другая пылкая, жаждущая приключений. Но, кажется, обе желают побеждать. Ибо я хорошо помню ту ночь, когда вы без доклада вошли в мой будуар. Вы нас тогда вдвойне испугали, потому что знаменитый алхимик Зантильо предсказал нам, что мы сперва увидим в зеркале изменников нашему трону. Вот причина, почему мы так испугались, увидев вас и маршала Сарано в зеркале. Зантильо — обманщик, хитрец. У него надо бы спросить, откуда он берет свои предсказания, причинившие уже столько несчастий», — сказал Прим, в высшей степени огорченный относившимися к нему словами алхимик. «Вы правы, граф Рейс. Говорят, что наш народ с полными карманами стремится к этому обманщику, и мы намерены для того, чтобы избавить наш народ от потерь и от дурного влияния алхимика, призвать его когда-нибудь к допросу». В эту минуту темно-красный свет, изображавший вечернюю зарю, покрыл все озеро и качавшиеся на нем гондолы. Волшебные действия этого света вполне удалось. И вода, и кусты, и лодки с их гирляндами и сидевшими в них парами — все было залито восхитительным красным светом.